друг друга. Но порой не туда прыгать. Поэтому Махапрабху и не был доволен. Это был материальный прогресс, а нужен духовный прогресс. Понимаете, да? Поэтому он был недоволен, что они восхищались материальными результатами воспевания. А надо восхищаться духовными результатами. Мотивами нужно восхищаться, когда чистый мотив. Он бы мог просто воспевать Хари Кришна мантру, так сказать, знаете. Писание говорит, тот, кто воспевает, умирает мантру, тот возвращается назад к Богу. Даже такое можно. Но еще лучше, даже если бы он остался жив, он просто предался. Отказался бы. Да, и просто предался. Тогда бы Махапрабху сказал, вот это да. Он бы все бросил и пришел бы и стал бы проповедовать. Махапрабху сказал, вот это да, это результат воспевания. Ты видишь ли, он там должность новую получил, да 5 окладов. Ой, какое счастье. Новую жену получил за всех своих аскет. Ура, ура, мы так восхищаемся этой продвинутостью. А? Как думаешь, Ленин? Классно, да? Такое получилось. Новые уши от осла. Свежие уши. Те были уже такие тухлые. Задай какой-нибудь вопрос, мудрый, жаль, пиши, из области, так сказать, непонимания. Как там Кришна с Гопи, понимаешь? Давай, Серега, про Парагей Пхалу. Кто-нибудь, почти они как? Об экстазе, ну как? Экстазу нам сейчас не хватает, чтобы закончить лекцию на оптимистичной ноте, а то все так письмасистически стало. Давай, на такое, на... волну, что ли, попасть на гребень волны. Давайте, что он такое, экстаз. Что такое экстаз? Если Кришна не видит, что он видит, значит, что он видит. Что? Если ты видишь, что Кришна, ты не видишь, что Кришна чего-то делает. Надо знать, что да. Да. Я правда не понял, но да. Еще есть вопросы? Такого же порядка. Утром сегодня мы читали, что никогда не следует ни о чем оскорбить. Как это правильно понять? Где это мы утром читали? Читание. А, никогда не стоит ни о чем оскорбить. То есть вот даже если ты не продвигаешь, что оскорбить? Как это правильно? А материально понимаешь вообще? Оскорбить, а потери материально оскорбить. Даже, в общем, если честно, Прабхупада говорит, мы лишь можем сокрушаться по поводу своей неквалификации. Поэтому Лаканатха Дастхакуран поет. Мне лишь остается скорбить и сокрушаться, что мы не вкусы. А там, о чем там говорится, имеется в виду, преданный не скорбит и не сокрушается по поводу материальных проблем. Что его не прославили, он почести не получил, награды не получил. Вот это имеется в виду. Что не исполнилось там его материальное желание заветное. Не стал он женщиной. Снова. И снова. Это не скорбит. Как же можно не скорбить? Даже Махапрабху говорю, когда же мои волосы станут дыбом? Да? Когда у меня появится вкус к воспеванию? Все даже, все отчасти не испытывают проблемы, но не от материальных потерь, не приобретений. Они скорбят по поводу того, что как сознание Кришны. Но это не скорбь. Скорбь — это не очень правильно. Да, так. Над памятью скорбя и счастья неизведав, ты будешь как больной смотреть через окно. Ты очень таки. В свое время меня тебя вдохновило. Прямо это было такое подходящее к моему сознанию предупреждение. Будешь как больной смотреть через экран. И кожа сохнется, и мышцы ослабеют, и скука въестся вплоть желания губя. И в черепе твоем мечты окостенеют, и ужас из зеркал посмотрит на тебя. Себя преодолей, когда б ты мог, но ленью замучен был ты с детских лет. Чужое и свое двойное утомление свинцом нальет твой мозг и размягчит скелет. Ты будешь одинок. Это предсказывали одному человеку, который отказался сражаться. Там сохранение такое очень. Можно его так со сознания Кришны прямо. Там один человек, воин, с мечом, знанием, отрешенностью побежал. Когда стоял я у дороги, раздумывался, идти или не идти. В процессе. Раздумывая. Она сразу говорит, в каком мы процессе? Она говорит, когда стоял я у дороги, мне некто предсказал, держащий меч в руке. Мимо пробегал ты, сражай. Ничтожество. С душой пустою и холодной ты будешь прошлое оплакивать в тоске. Ты будешь одинок в оцепенении, в дреме. Прикован будет твой потусторонний взгляд к минувшей юности. И радостные громы победно в стороне далеко прогремят, но в стороне от тебя, если ты не будешь сражаться. Они прогремят, победа будет у тех, кто сражался. И ты услышишь эти громы. Джай, ты услышишь этим людям джай. Но они далеко от тебя в стороне. Победно прогремят они. Они победят тебя. Что таков путь? Такого нея. Он даже сам не знает, что такое. Таков путь. Вада говорит. Таково нея. Наш путь таков. Сражаться с майей. Мы объявили войну ей. И сражаться мечом. Щит Махамантра и меч — это Бхагаватам. Обоюдоострый. Бхагаватам, Бхагавадгита. И самый кончик, которым колем, это Шри Чайтанья Чаритамрита. Лень только все не позволяет. Поэтому он и говорил. И кожа сохнется, и мышцы ослабеют, и скука въестся вплоть желания губа. И в черепе твоем мечты окостенеют, и скука из зеркал посмотрит на тебя. Даже ужас вернет зеркал. Лень, сон и безумие. Это признаки тамаса. Да. И все-таки такой человек понял, да? И пошел за этими людьми, ну, которые там по дороге стоят. Ничего он не понял. А? Нет, он ничего не понял. Нет. Вот, пока чину, да. Как об стенку горох. Он просто восхитился этими фразами. Сам не пошел, а сразу передал другому. Развернулся, ему понравилось, что так здорово сказано. Он развернулся к тому, кто сзади стоял. Ничтожество! С душой пустой и холодной ты тоже будешь прошлое оплакивать в тоске. И кожа у тебя сохнется, и мышцы ослабеют. Вот так вот. Вы замечали, да, что мы такие проповедники иногда бывают? Не то, что они в пути, а они, так сказать, очень здорово, так сказать, им понравилось. Мысля. И они, так сказать, вот тут же поворачиваются и начинают. Так что вот, видела, да, меч? Так, сейчас, посмотрю. Вот, палку. Это палка знания отрешенности. Все из-под палки. Как я упаду говорю, иногда человек выходит на такой уровень, что ему легче проповедовать сознание Кришны, чем ему следовать. Да? Да. Да? Это то, что мы все поняли, да? Точно! Точно говоришь! Правду говоришь, председатель? РБУ, Хари Кришна, пища жизни. Председатель прав. Легче самому других призывать к этому, чем следовать этому. Поэтому есть прачара, ачара. Чего-то. Когда мы на ногах хорошо держимся, все благо приходит. Да, когда мы на ногах хорошо держимся, все благо приходит. Только я не понимаю, что это такое. Что ты имеешь в виду, когда мы на ногах хорошо держимся? На каких ногах? На глиняных? Когда мы только сейчас так вот, представьте. Правдивость аскетизма, вот все. Все четыре ноги. Да, приходит. Когда мясо не едим, все приходит. Нет. Это иллюзия. Что соблюдением обетов можно Кришну достичь. Говорится, ни соблюдением обетов, ни ритуальной деятельностью, ни изучением вед, ни аскетизмом, ни воздержанием невозможно достигнуть меня. Меня можно достигнуть только через аскетизм, воздержание, соблюдение обетов. Через изучение вед, через ритуалы. Да, я прям понимаю. Что это означает? Тут же сказал, что меня через это невозможно достигнуть. Потом говорит, но меня возможно достигнуть. Вот через это же самое. Что это означает? А Кришна о чем говорит? Ну-ка, вот так вот скажи. Что бредность? Ничего же выполнялось, как это. А, ну как выполнялось? Просто как самоцель. Какая самоцель? Достигнуть уже каких? Ну, 5 окладов, новую должность, красавицу жену, виман, стоянку, вендурас. Что читался, продолжал читаться все дольше и дольше. Когда это не исполняется для удовлетворения Кришны, в этом нет никакого смысла. И Кришна говорит в этом стихе, в первой части, он говорит, все это пустая трата времени. Соблюдение этих обетов, аскез, развитие воздержания, изучение вед, ритуальная деятельность, все это пустая трата времени, если все это делается не для моего удовлетворения. А какую-то другую цель преследует человек. Это не имеет, это пустая трата времени. Поэтому этот человек воспевал-то что? Из-за чего, как вы думаете, он воспевал? Чтобы удовлетворить Шри Чайтанью Махапрабху, он запел. Хари Кришна мантры. Знаете? Он просто, я думаю, что он испугался своего положения. И просто, да. Поэтому Махапрабху спрашивает, чем он восхищается? Чем? Он не сделает это для моего удовлетворения. Он не делает это для удовлетворения Кришны. Он делает это из страха перед наказанием. Поэтому Брахма говорит Нараде, я нечистый преданный, потому что я поклоняюсь Кришне из страха перед смертью. Поэтому я нечистый преданный. Ты глубоко заблуждаешься, говоря о моей чистоте. Я нечистый преданный. А чистый преданный никогда из страха не сводит перед наказанием. Или перед смертью. Перед кармой. Преданный никогда так не сводит. Преданный просто служит для желания удовлетворить Кришну. Это называется бхакти. А не потому, что у него дома нет, он просит прощения, так жить негде. И у меня ж нет профессии. Куда ж я пойду? Я ж паду. Паду, выйду ли я так. С чего падешь, непонятно. А то шибко усилился, и ее падешь. Как, Ольга, понимаешь, о чем речь? Что не через аскезы, не через ничего. Вот почему многие не продвигаются. Что-то хранят там семечки, хранят свои обеты, пыхаются, веды учат там, все ритуалы выполняют, и что-то ничего. А почему, как бы? Даже колбасу не едят уже. Ну так, иногда бывает. Правильно. Когда прямо сильная охота бывает. Иногда. Ну, очень редко. Но бывает. Иногда бывает. Тихо, а ну все уже. Бог дал мне все. Раз Бог дал мне, тоже не просто. Поэтому я и просил вас, начните делать это по-настоящему. И тогда вы почувствуете, как вы начнете прогрессировать. А не то, что для кармы, лишь бы палкой не стукнули нас, лишь бы нас не покусали, лишь бы тюрьма не попали. А то совсем уже старый. Хоть горожанином стану в следующей жизни, то нормально. Некоторые так думают. Некоторые говорят, хоть поздоровее буду в следующей жизни, ростом повыше. По крайней мере, семья будет покрепче. Детей поменьше. И картошка будет нормальная, хоть круглая. Немного. По крайней мере, может, в урожайном краю рожусь. Поэтому Кришна говорит, бесполезно. Ради этого все это соблюдать бесполезно, пустая трата времени. Как удивительное преданное служение, что все с азов иногда начинать, наверное, приходится. Но я так рад, что вы так это слушаете внимательно, потому что это называется, что значит, в общей массе происходят какие-то изменения. То есть как-то каждый начал на самом деле задумываться, может быть, правда? Раз это слушаете. Что раньше это говорилось, 70% спали прямо так, в наглую, спать в наглую. А 30% они так, тупо только, время чисто смотрели. Сейчас, по крайней мере, так сказать, ну, 2% так все. 2% так. А, так сказать, уже 96% так. Тело, говоришь, председатель? Ты меня это радует. Это мама взяла на путь. Серега на что там так выспался, пошел и пришел вопрос. Я крепко на ногах стоит, что можно. Да. Это, так сказать, примерно это какой-то вопрос у уликов. Если крепко на ногах стоишь, милицию не заберут. Трезвители не заберут. Начальной стадии ступеньки же надо. Начальной стадии ступеньки же надо? Это что? Надо. Начальной стадии ступеньки же надо. Только поэтому, сука. Поэтому, когда вот меня всегда Санька восхищает, он выпрыгивает, таким тупым лицом стоит перед ним. Да не так говорю! Ну да, вообще же ты! Ничего. У нас Наташка Пестерева на культуре, я как-то ее наругал. Потом. Я говорю, лечить вообще, вот, ну, у меня там простыло, еще там все равно не проблем. И она вот бабу там открыла 4-3. И везде. На самбара поняна там, хуриш прик пурим у мимам, и рабаре на сакам, арха час, два, три. О, счастливейший судья, по всему ты относишься к числу женщин, которых я помню, ибо я вижу, что стопы твои касаются земли, но даже если ты житель этой планеты, и она так 4 часа. Это явная проблема у человека. Она думает, она так излишна. Она еще больше, это называется заставь мудреца, так сказать, Богу молиться. И он что? Все? Погиб? Я говорю, ты что делаешь? Потом, ладно, когда я сказал, что это просто называется бить лбом об дверь, это закрыто, когда она в ту сторону открывается. То есть она даже не закрыта. Только ты не знаешь, в какую сторону открывать, ты поэтому ломишься туда. Вот это называется так же, вломиться в Бхагаватам, то есть писание, с таким настроением. Что двери-то даже не закрыты, просто не в ту сторону они открываются. Вот видели, да, таких людей? Они начинают дверь. Открой-то! А кто-нибудь подходит, говорит, подожди. Как вы? Понимаете, чем я говорю? Вот точно такие же есть. Так, нет. Ага, поняла. Все поняла. Рыдала. Это называется поняла. Рыдала, ну вообще там. Ну вот такой большой, там, отлично, такой, да, откуда. Губа это такая, глаза таким, как у поросенка маленькие стали. Вся буква. Ой, такая красивая, глаза. Я говорю, сейчас возьму полироль, тебя на фотографию расклею там. Везде расклеиваю фотографию. Мисс Вселенная. Как постепенно человек в слона превращается. На следующее утро она другое. Она в 3 часа встала, и она одна сидит. Бусы положила на стол. Да я тулати махарай. Новая, так сказать. Годиндам, Аджипуршам, Таммахамбаджами. И вот ты смотришь на таких людей. Мужик, я что не понимаю? Я это никак не понял. Она говорит, ну что вы меня хотите, я же в процессе. Братья по разуму. Другой 1000 лекций прослушал. Вот и все. Кто на чем прибабахивается? У нас тут... У кого какое-то хобби? Кто на чем вывихнулся? Кто все молится? Днем ночью молится. Видели таких? Молятся днем ночью, они молятся. Они прочитали книжку. Вхождение в молитву за жизнь. Теперь они поняли, что они мало молятся. Надо много молиться. И таких бывает много раз. Писать они начинают, писатели. Они все пишут, но вы же тоже мы уже обсуждали это. Называется негармоничность при преданного служения, то есть когда все ты понимаешь. Это как имеешь здоровые ноги хромать специально, чтобы вызвать сострадание. Знаете, есть люди, очередь так, раз. А вот инвалиду пустить, он прожили, чтобы он... Я вот так не надеюсь. Притворщик. То есть у него все в порядке, но он притворяется, что у него плохая карма, что у него там то, все, проблемы тут. Чакра пробита. Межбровная. О. У меня межбровная чакра пробита. Подумайте, о чем я говорю. Все это весело, но это не весело на самом деле. Называется серьезно относиться к преданному служению. Не просто искренне и сумасшедшие, а очень серьезно. Я понимаю, что многие искренние очень. Я так боюсь их потревожить, потому что они такие искренние. Но нужно очень серьезно подойти. К тому же, что мы делаем. Нового ничего не надо выдумать. Просто углубиться в то, что мы делаем каждый день. Более глубже взглянуть на эти вещи. На этот подъем, на это чтение. А то всегда автомата. А теперь принесем на восьмом посетили поклоны. Марши, гарри, мы зарубли театр, мы зарубли театр, мы зарубли театр, мы зарубли театр, мы зарубли театр. Пошел. Вы что думаете? Вот вы на самом деле, вы же понимаете, о чем я говорю? Ну кто там принес какие поклоны всем вайшнавам, которые исполняют желания таких деревьев? Кальпаврикша. Ну-ка покажите мне здесь одну хоть кальпаврикшу, которую исполняет. У меня много желаний. К кому обратиться? Кто на самом-то деле просит прощения за те оскорбления, которые наносит? Случайно, по случайности, по неопытности. Кто на самом деле молит вайшнава? Все же сведено просто вот к вот такой механически. Потом удивляется, что а все, а мы вот что-то написали, мы что-то делаем, и что-то ничего. Потому что бесполезная трата времени, если это не направлено на удовлетворение Господа. А чтобы удовлетворить Господа, Прабхупада говорит, вы должны делать это хорошо, и Кришна там дозимит. Он знает, что вы можете, а что нет. Если он знает, что вы можете сейчас очень хорошо это делать, вы делаете это плохо, поэтому Кришна недоволен тоже может быть. Он ждет от нас, когда мы на самом деле на своем уровне начнем делать хорошо, как тот паучок. Неважно, много это или мало, но он видит, что этот паучок для него лично старался. Поэтому он говорит, при чем здесь его песчинка? Он гигант, потому что он для меня все это делает. Это бхакти. А здесь какое-то стадное чувство. Че, я дурак, что ли? Они этого не делают, я что буду делать? Наверное, специально меня так вдохновляют, чтобы я это делал, чтобы они ничего не делали. Значит, вы на самом деле дурак, если так думаете. Так думает только дурак. Вот кто-то говорит, эти ивандынцы, они дураки, поперли, другие храм проповедуют, тут тоже делать нефига. Да, пусть я буду дураком. Они там свои средства влаживают, деньги санкиртанщиков влаживают в проповедь в других городах. Чокнутые. Слыхали, да, чокнутые вообще. У них в Индии зато никто ни разу не ездил. А вот в Красноярске все ездили по три раза в Индию. И нигде ничего не проповедуют. Настоящие масштабы. А эти ни разу вообще всем храмом никуда не уезжали, кроме Лакшинарайана и Качагры, никто не был в Индии. Козлы, дураки. А мы масштабы настоящие. Да? Вы так думаете? Пусть они так думают. Это их удел. Побывать 200 раз в Индии. Сложно, кто там побывал по-настоящему. Не выли. Поэтому не печалься ни о чем. Если поймешь, о чем я говорю, будет нормально все. Потому что я кое-что понял из того, что говорит мой духовный учитель. Кое-что начал понимать. Глубину тем слов. А не их внешний эффект. Очень хотел понять глубину этих выражений. что значит побывать в Анадхаме, а не Надхаме. Как думаешь, Радава? Если не мы, то кто? Пусть они пока наслаждаются, а мы будем пахать. И будем еще счастливы от того, что пахать. Мы разорвем такой вкус к тому, чтобы пахать. И что Кришна нас выбрал это делать, а не их. Мы будем счастливы, что так хорошо, потому что эти неудобства Кришна нам дал. У нас есть реальная возможность ему показать, что мы им преданы. Именно такого уровня, такого нашего. Из позиции философии сознания Кришны это продвинутость называется. С позиции таких других каких-то критериев не сознание Кришны. Это не продвинутость, это слабость называется. А ситхи врата. Нечистые. Побочные результаты. Вот почему Махапрабху не был доволен. Если уландерские преданные родятся просто даже если они не отправятся на Голоку, а просто родятся все во Вриндаване, уже никуда не надо будет ездить. Последнюю жизнь будет во Вриндаване. Это нет отличия. Возвратиться через духовный мир или родился в Вриндаване. В этом нет различия в Прабхупаде. Как думаешь, это что-то слишком, да, загнул я? Мистическое совсем, блин. Что это совсем такое? Совсем уж слишком мистическое. Мы не верим в мистическое. Какие-то ситхи, какие-то садхана ситхи, какие-то нитья ситхи, какие-то крипа ситхи. Даешь нитья ситху всем. 100%. О, так и освобождение. Бхукти. Не мукти, а бхукти, наверное. Пожелать просто не страдать. И где-то в другом месте было. Неплохо бы в другом месте. Хари Кришна, я думаю, я вас сильно не расстроил. Если Ольга встала, значит, все пора кончать. Раз в Манджаре, она мне всегда говорит, Хари Кришна Лакшминарайан. Когда мы на культуре там. Что-то я говорю, она так сидит, слушает. Хари Кришна. Я говорю, в каком смысле? Хари Кришна Лакшминарайан. Я говорю, ну ладно, Хари Кришна. Она очень строго отслеживает режим дня. Когда есть время цитировать. Кто не знает режима в еде, в сне, в работе и в отдыхе, не может стать совершенным йогом. Есть такие люди, просто они приходят, вот, начинают говорить. И они не понимают, что у тебя есть какие-то другие дела там или что-то. Для них тоже приходится говорить. Хари Кришна. Прабху Хари Кришна. Он говорит, Хари Кришна, Хари Кришна. Идар. Это Кришна. Хари Кришна, Прабху. Да, Хари Кришна. Ну, как, иногда у нас Хари Кришна, это в смысле, пошел вон. Или иногда наша Хари Кришна, как ты нас забодал. Так что вы тоже, когда чувствуете, что все, вы сразу коротко. Харе Кришна! Харе Кришна! Я бы понял. Я скажу, Харе Кришна! И что у тебя за камень? Чинтамани? А? Кто тебе подарил? Лежал. Правда, почему-то был приколочен и покрашен. Полбики какие-то лежат. Вертикальные. И так крепко лежат. Надо их убрать. Ты Кришна. Шримад Бхагаватам класс ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Шри Нитай Гуру Хари ки джай. Обдумайте все это, что я самое это, что интересно, я же ничего нового не сказал. Да? Вот ты заметил? Ничего нового. Каждый это знал и каждый это слышал. Ну вот как бывает, вот не к обиду ложка бывает. Вот мне кажется, сейчас к обиду должна быть ложка. Я вот это сколько говорил, но вот ну, когда вот не на тот уровень, ну. Я думаю, что многие поймут, о чем это. И постараются вот начать делать вот так. Прямо все, ежесекунда, вот с этой секунды. С просады начинай, как раздавать просад, как его правильно вкушать, как что, в каком настроении, как чего. Это дает нам силу, поймите, преданность. Это дает нам преданность. Когда мы что-то делаем неправильно, это дает нам другой результат совершенно. Неправильный, то есть иной результат. Да, это приносит благо, но совсем иное. Вот как с этим, с пятью окладами из положения. Ну не ради этого результата. Thank you.